Глава 23. Очень важная персона. В итоге к утру, когда Тару проводил вымотанного прогулками Шина в отведенную ему комнату, я лежала на животе на своей кровати, а Дан по одному выбирал осколки из моей задницы. Возбуждение прошло, и я то и дело выла от боли, когда он по неосторожности загонял стекло еще глубже. Стыдно почему-то не было. Наверное, я уже не могла его стыдиться. Зато было странное ощущение сна, будто все это происходило не на самом деле, и Дан мог исчезнуть в любую минуту. А он то и дело подогревал мои сомнения, отвлекаясь от израненной задницы и начиная поглаживать поясницу или бедра, а то и вовсе забираясь в ложбинку между полушариями. «Прекрати», — сказал я, наконец, без особой надежды, но Дан издеваться надо мной не стал. Только отодвинув волосы, поцеловал в основании шеи и сел рядом со мной. «На самом деле все, просто не мог налюбоваться тобой». Я вздохнула и повернулась. Мне бы тоже хотелось полюбоваться на него, особенно с израненной стеклом задницей. Но другие вопросы не давали покоя. «Почему ты вдруг решил приехать?» Дан пересел так, чтобы видеть мои глаза, но еще некоторое время продолжал молчать, будто высматривая что-то. «Хочу обратить Шина», — сообщил он. Я вздрогнула. «Я знаю, что ты думаешь. Я отказался обратить тебя, а теперь... Но именно поэтому я и приехал. Не хотел, чтобы это произошло у тебя за спиной». «Как всегда, галантен», — сказала я устало и закрыла глаза. «Не думаю, что ты должен спрашивать у меня разрешения, даже из вежливости». «Я не спрашиваю, я говорю. Хочу объяснить, если быть точным. Слов у меня не было». «То есть тебе мало того, что ты бросил меня здесь? Ты решил приехать и добить, рассказав, что нашел себе нового... кого?» «Риа». Он, видимо, надеялся, что его тон произведет какой-то эффект, но мне было все равно. Больнее сделать он, наверное, уже не мог, и, к счастью, больше не мог узнать, что я чувствую. «Если бы я знал, что тебя понесет к Ивон, а этой стерве не хватит мозгов отказать, разумеется, я бы обратил тебя сам, но это все равно была бы глупость, немногим лучше того, что вышло теперь». «А мне нравится». Я в упор посмотрела на него, с упоением ожидая взрыва, но ничего такого не произошло. Дан только ссутулился весь и помрачнел еще больше обычного. «Хорошо», — сказал он. «Хочется верить, что в качестве моего дитя тебе понравилось бы быть не меньше, чем обращенный Ивон». «Не знаю, не пробовала». Я продолжала смотреть на него, ожидая реакции, но Дан молчал. Так долго, что я снова опустила лицо на скрещенные руки и закрыла глаза. Его ладонь легла мне на затылок, и тонкие пальцы осторожно прошлись по моим волосам. «Я не хочу ругаться», — сказал он спокойно. «Последнее, чего я хотел, — это ругаться с тобой». «Тогда какого черта ты тут делаешь? Или мы можем не ругаться после всего, что случилось?» «Не знаю, можем ли. Мне тебя ругать не за что. Ты сделала то, что сделала. Вряд ли ты хотела мне зла». Я подняла голову и попыталась улыбнуться. «Да как бы я могла? Я только...» Я поняла, что больше не в силах управлять голосом, и замолкла. Дан подтянул меня ближе и уложил подбородком на свои колени. «Не надо». Он еще раз провел руками по моим волосам. «Давай просто не будем об этом. Я здесь. Прошло столько лет, а я все думал о тебе. И когда пришло время сделать это с Шином, я не смог без твоего ведома. Хоть я и знаю, что не должен просить разрешения, но не могу. Зачем тебе это?» Я снова попыталась заглянуть ему в глаза. «Как ты вообще связан с ним?» «Шина привез твой дядя. Он искал тебя, но, видимо, не смог найти из-за изменений в твоем теле. Мне пришлось сказать, что с тобой все хорошо, и тогда они попросили меня забрать мальчика. А мне как раз нужен был кто-то подобный». «Подобный?» — спросила я устало. Данак молчал. Он явно колебался и не знал, как преподнести мне очередную пакостную новость. «Не знаю, как ты это примешь», — подтвердил он мои мысли. «Мне нужен был кто-то, кто полностью доверяет мне. И кто-то, у кого в прошлом нет никаких связей с Империей или другими политическими фигурами. Ни с эльфами, ни с кем-то еще. Чтобы сделать его вампиром. Я поджала губы. Сказанное мне и в самом деле не нравилось. Идея Донага попахивала дурными методами. Вампир, который будет абсолютно верен и покорен только тебе. Донаг кивнул. «Дан, я не так уж долго его знала, но мне не хотелось бы думать, что ты собираешься причинить Шину вред. Все-таки когда-то я обещала его защищать, и Вельд с Альдой наверняка к нему привязались. Я не причиню ему вреда», — сказал Дан. «Если кто-то ему и навредит, то не по моей воле. Напротив, ему будет гораздо лучше, чем там, где он был до встречи с нами». «Везде будет лучше, чем там», — возразила я. «Там будет намного лучше». «Может, скажешь, наконец, что ты задумал?» Донаг молчал. Это было неприятно, но, в общем-то, даже привычно. «Ладно», — сдалась я. «Ты приехал сказать, ты сказал. Если мое согласие не имеет значения, иди и обращай его. Чего ты ждешь?» По лицу Донага проскользнула мимолетная улыбка. «Хочу побыть немного с тобой». «Со мной», — я вздохнула. Стало еще более тоскливо от этого слова «немного». Уж лучше бы я не видела его вовсе, чем вот так встретить и потерять опять. «И еще я хотел попросить тебя», — продолжил он, будто не замечая моей реакции. «Понаблюдай за ним, а потом скажи, что увидела». Просьба была странной, и я пожала плечами. «Просто не хочу ошибиться. Ведь назад его обратить будет нельзя». «Да уж». Я отодвинулась и снова спрятала лицо в подушке. «Риа», — ладонь Дана коснулась моего плеча. «Что?» «Больше всего на свете я хотел бы быть с тобой. Всегда». Я сжала зубы, пытаясь пересилить себя, и не смогла. «Так какого же черта ты не со мной?» Не обращая внимания на боль, я уселась на пятки и впилась в него взглядом. А Дан молчал. Просто молчал. Сука. Шин проснулся ближе к полудню, как раз когда уставшая, но довольная Ивон вернулась с охоты. Заметив Донага, мы к этому времени все же добрались до гостиной, Ивон хотела что-то сказать, но древний одарил ее таким красноречивым взглядом, что мой сир захлопнула рот и поспешила убраться к себе. Мы с Донагом остались сидеть и молча смотреть друг на друга. Смотреть хотелось, говорить нет. А минут через 15 на пороге появился подтягивающийся Шин и тут же расплылся в улыбке. «Госпожа Ториэль, этот вампир не хотел пускать меня к вам. Я не про вас, конечно, господин Донаг». Шин одарил Дана влюбленным взглядом. «Ага, просто прелесть. Еще один поклонник господина Донага, чтоб его». «Хватит уже с этим господином. По крайней мере, я для тебя просто Риа», — проговорила я устало. «Вроде мы в равном положении». Шин торопливо улыбнулся и покосился на Донага. «Господин Донаг говорит, что с вами надо обращаться вежливо. Вы принцесса, а я даже не знал». «Лучше не бывает», — подумала я. «Я больше не принцесса, зато я вампир». «Я слышал», — Шин кивнул серьезно. «Господин Донаг предлагает мне тоже». Он начал рассказывать о том, что предлагает ему Дан и как расхваливает прелести нового положения. Странно, мне-то он говорил все ровно наоборот. Я внимательно наблюдала за Шином, как и обещала. Внешне он повзрослел. Сколько, интересно, ему было теперь? Может, 27? Или даже больше? Там в тюрьме он казался совсем щуплым, а теперь был просто стройным. Куда стройнее тех людей, которых я знала, но оттого лишь более миловидным. И стройность эту я не могла бы назвать хрупкостью. Под бледной кожей, видимо, Дан не очень-то выпускал его гулять на солнышке, ощутимо перекатывались тугие мышцы. «Ты учишься драться?» — спросила я, уловив паузу в потоке его слов. «Да», — Шин засиял. «Как вы заметили? Госпожа Альда показала мне много всего». И хотя господин Донаг считает, что важнее изучать историю и дипломатию, он никогда не запрещал мне заниматься. Так что Шин смутился, а после распрямил спину и вскинул подбородок. «Теперь меня больше не нужно защищать, госпожа Риа». К моему удивлению, сказав это, он упал на одно колено и склонил голову. Но в позе этой не чувствовалось ни капли приниженности, спина оставалась прямой, а глаза сверкали тайной гордостью. «Если вы позволите, госпожа Риа, мой меч к вашим услугам». «Ого», — выдавила я. Меча у парня не было, но он так протянул руку, что я поняла всю серьезность его слов. Я покосилась на Донага. Тот явно пытался сдержать хитроватую улыбку. «Встань-ка, пока я не нуждаюсь в твоем мече, достойный Шин. А что там было насчет дипломатии? Не припомню, чтобы Донаг в ней разбирался». «Именно так, госпожа Риа». Шин бросил на Дана виноватый взгляд. «Он нанял мне учителя. Хотя с господином Донагом интереснее, чем с господином Ганновером, я знаю, что это нужно. Правда, не знаю, зачем». Он снова бросил на Дана мимолетный взгляд. «Ну, хватит», — я потерла глаза. «Что тут происходит, Дан? Что вы хотите мне показать? Такое чувство, что я на смотринах жениха». Шин покраснел. Дан хихикнул. «Нет», — сказал он, — «просто хотел узнать твое мнение. Шин не знал об этом. Это он сам решил повыделываться». «Я не выделываюсь!» — вскрикнул Шин и тут же, стушевавшись, замолк. «Он все время вспоминал о тебе», — продолжил вампир, не обращая внимания на слова человека. «Наверное, хотел показать, что ты им теперь можешь гордиться». Я посмотрела на Шина, ставшего красным, как рак. «Шин, я подошла и потрепала его по пушистой косице. Ты молодец. Правда». «Я стараюсь», — он отвел взгляд. «Госпожа Риа, вы не зря меня спасли. Я обязательно вам отплачу. Когда-нибудь». «Не надо», — я убрала руку. «Ты же помнишь, как все было? Это ты меня спас. До сих пор не представляю, как ты решился». «Я всегда хотел это сделать». Лицо Шина стало предельно серьезным. «Просто я слишком привык к унижению, и их всегда было больше. А тут такой шанс, и этот ублюдок хотел убить вас, а тогда бы я уж точно никогда не сбежал». Я усмехнулась. Это не объясняло того, как ему удалось столь точно всадить заколку в сердце тому придурку. Но, наверное, когда некуда деваться, все становится проще. Я осторожно опустилась на подлокотник дивана, стараясь не потревожить расцарапанную задницу. «Я рада, что у тебя все хорошо. А Вельт, Сальде, почему они оставили тебя?» «С ними все в порядке, я сам попросил. Хотел снова увидеть вас». «Давно?» «Да, наверное, 5 лет тому назад, да?» Он обернулся к Дану, и тот кивнул. «Господин Данак сказал, что отвезет меня к вам, когда я буду готов». Я прикрыла глаза и вздохнула. Затем внимательно посмотрела на Дана, надеясь, что он поймет, что я хочу сказать. И он понял, как всегда. «Риа, это все очень сложно». «Да я вроде не дура». Данак бросил торопливый взгляд на Шина. «Теперь он будет прикрываться им. Просто прелесть». Шин будто уловил нарастающее напряжение. «Таро сказал, что покажет мне северную часть парка», — проговорил он. Я бросила взгляд за окно, где сияло солнце. «Вернее, уже показал», — поправился Шин, заметив мой взгляд. «Я хотел осмотреть все сам еще раз, когда будет светло. Вы же не против, госпожа Риа, господин Данак?» «Нет», — сказала я и посмотрела на Дана. Тот поджал губы, явно ища повод для отказа. «Парк все еще под защитой кристаллов, господин Данак», — заметила я. «Не думаю, что с Шином там что-нибудь случится. Если только вы не боитесь, что он простудится». «Нет», — Дан посмотрел на Шина. «Иди, я не против». Шин смылся, бросив на нас странный испытующий взгляд, и мы остались наедине. «Так как же, Дан?» — заговорила я, старательно изображая задумчивость. «Ты без меня не можешь?» «Ты не мог обратить Шина, не спросив меня, или ты просто обещал ему последнюю встречу со мной?» «Все сразу». Дан выглядел напряженным, но я бы не сказала, что он врет. «Может, наконец начнешь говорить правду?» «Я не сказал тебе ни слова лжи». «А я ничего и не сказала про ложь. Я только спросила, когда услышу хоть слово правды. Данак вздохнул. «Чего ты хочешь от меня?» Я встала и шагнула к нему, не отпуская его взгляда. «Чтобы я оценила твои успехи по воспитанию беспризорников? Что я должна была в нем увидеть, кроме того, что знала и так? Он предан тебе по уши, если не сказать «влюблен». «Рия!» Данак наконец тоже вскочил и навис надо мной. Так что я испытала упоение, наблюдая за его яростью. «Рия», — повторил он куда спокойнее, — «я...» «А, черт с тобой! Он должен занять серьезный пост при дворе. Но для этого он должен стать Носферату. 26 лет — отличный возраст для обращения. Он всегда будет молод, но не слишком, и он сейчас в отличной форме. Это тоже хорошо. Так чего ты хочешь от меня?» Если все у вас так отлично. Данак вздохнул. Он годится для этого поста? Для этого поста? Да, пост. Скорее, представительский. Может, дипломатический в каком-то смысле. Военное дело ему не понадобится, но если нравится, пусть учится. Тем более сможет справиться с противником в случае чего. Я старался, чтобы он был обучен манерам, знал наши обычаи и историю. «И, как тебе сказать, я должен быть уверен, что на него не смогут давить. Не сможет давить никто, кроме тебя». «Да, так». Я отступила на шаг, снова присела и задумалась. «Ну, вообще-то он сильный, и я думаю, после того, что с ним было, его будет трудно испугать. Хотя, знаешь, все это странно. Как ты думаешь, он оправился?» «Как я могу сказать за несколько минут? Ты ведь видела, каким он был раньше». «Я?» «Честно, я увидела лишь то, что он, несомненно, возмужал и стал увереннее в себе. Тогда он на меня смотрел, как будто я каменный идол. Теперь? Не знаю. Может, если бы я понаблюдала за ним подольше. Хотя мне не совсем понятно, почему ты обратился с этим именно ко мне. Ты знаешь его, и я доверяю тебе». Последнее могло бы прозвучать забавно, если бы не аукнулось в груди тупой болью. «Останьтесь на недельку, тогда я попробую ответить». Я прикусила язык, представив, как жалко звучат мои слова. «Не могу». Дан опустил руку мне на плечо. «Не из-за тебя. Просто дело уже начато. Завтра мне нужно быть на другой встрече». «Тогда ответа у меня нет». Я пожала плечами и отвернулась. На какое-то время наступила тишина, потом я услышала «Рия», тем самым чертовым бархатным голосом, который то и дело погружал меня в темноту наших первых встреч. Пальцы на моем плече сжались. «Хочешь поехать с нами?» Я вздрогнула и резко обернулась к Дану. «Хочу ли я?» «Дьявол! Да так, как не хотела ничего на свете!» «Долго будет длиться эта встреча?» «Понятия не имею. Это переговоры. Не с эльфами», — поспешил добавить он. «Понятно. Сердце сжалось, неизвестно сколько. Делать мне там наверняка нечего, только снова тереться около него. Но здесь занятий еще меньше. Только трахаться, жрать и спать. А переговоры? Они ведь могут затянуться. А еще на переговорах бывают заговоры и убийства, так что я могу и не вернуться оттуда. Навсегда остаться рядом с ним». «Хочу», — сказала я, стараясь внимательно следить за срывающимся голосом. «Все-таки Шин мне не чужой». «Значит, да? Ты об обращении? И о нем тоже?» «Дан, скажи, кто для тебя Шин?» Он отвел взгляд, и сердце ухнуло в груди. «Я правильно поняла, что не только он в тебя влюблен?» Дан обернулся ко мне и секунду смотрел на меня, а потом почему-то оказался совсем рядом. Его руки рванули меня на себя и прижали к груди. «Ты совсем идиотка», — прошептал он, закапываясь носом в мои волосы. «Ты не ответил». Я попыталась отстраниться, но, чтоб его, он все равно был сильней. «Он мой миньон». Я задеревенела. «Миньон, Рия, а ты что, ничего не ела все эти 10 лет?» «Ела». выдавила я, решив списать предательскую дрожь в голосе на то, что Дан сдавил мне грудную клетку. «И ты была в них влюблена?» Я не ответила. «Сказать нет?» Теперь-то я отлично понимала, что такое миньон и сколько он значит для вампира. Но сказать «нет» означало признать, что и для него я была такой же. Случайной жертвой, которую он оставил при себе в силу обстоятельств. «Чёрт бы тебя побрал, Риа! Ты — это ты! Я люблю только тебя! Неужели так трудно поверить?» «Трудно, когда ты сваливаешь на десяток лет без всяких объяснений». Дан молчал. Руки его ослабли, и я пожалела о том, что сказала, но было поздно. Он уже не пытался меня удержать. «Ты стала злой, Риа», — сказал он спокойно. Губы дернулись, но я так ничего и не ответила. Только спросила, «Когда ты хочешь вылететь?» «С закатом». Я кивнула. «Тогда я отдохну. Извини, я не спала с вечера». Я направилась к выходу, и когда напоследок обернулась, у меня возникло чувство, будто Дан хочет мне что-то сказать. Но никто из нас так и не нарушил молчание.